Мелазма – темные симметричные пятна на лице, появляющиеся во второй половине беременности почти у половины женщин, в результате повышения уровня эстрогенов и длительного нахождения на солнце. Появление мелазмы возможно и в период климакса в ответ на прием заместительных гормонов. После рождения ребенка или отмены гормональной терапии мелазма исчезает.